гуру. Явление внешнее лучше всего постигать в свете сближения с нами. Из великого плана не изменилось ничто, хотя подвижность его и обусловила многообразие новых подходов к той цели ведущих. Непреложность и подвижность плана – два полюса действенности его осуществления. Сроки неведомо знать никому, кроме тех, кто несет ответственность за планету. Только порой чувство знания может шепнуть о приближении заповеданной сказки. Знание непреложности великих явлений эволюции мира сужденных должно огненно окрылять. Элемент времени не так уж важен, много важнее в духе готовность явить и непоколебимую стойкость в процессе великого ожидания. Пусть будет оно плодоносным, яро подготовляющим дух к сознательному труду для будущего, которое уже есть, хотя и невидимо еще глазу земному.